Глава 18. День 5. Встреча. Многотонных чудовищ. Это не метафора. Прямо на него неслось целое стадо носорогов, причем не совсем обычных, а видоизмененных. Вместо привычных четырех конечностей Хирон насчитал 6, а на теле, в некоторых местах сквозь гниющую и отваливающуюся плоть, отчетливо белели кости. Глаза бусинки залиты кровью. От самих животных исходила дикая жажда крови и свежего мяса. На вытянутой морде находилось целых 6 рогов. Некоторые из них были причудливо закручены в спиралевидную форму. Смрад от этой оравы расходился настолько далеко, что доходил до командира, находящегося от несущейся толпы примерно в сотни метров. Инопланетный путешественник тяжело вздохнул, мельком глянув на покалывающую руку, в которой находилась Су, извлек кинжалы из специальных чехлов и приготовился к бою со стаей или все же табуном монстров. В том, что это именно монстры, а не звери, у него не было никаких сомнений. Ивана, как и предполагал Хир, рядом не оказалось. При переносе на следующую локацию инкуб остался там, где и должен был находиться, на своей локации, но уже в качестве подчиненного командира МКС. К великому изумлению командира, толпа носорогов в самый последний момент изменила траекторию движения, огибая стоящего парня по дуге, и быстро понеслась дальше. Когда от последнего из них осталась еле различимая точка на горизонте, командир выдохнул и убрал оружие, задумчивым взглядом смотря им вслед. Стоило опасности миновать, как Хиро раздраженно подумал: «И что это сейчас было?» Только сейчас, оставшись совершенно один, он мог более детально и подробно рассмотреть место, в котором оказался. Куда ни кинь взгляд, во все стороны можно было увидеть лишь песчаные барханы, и крупные, как холмы, и совсем небольшие. Память услужливо напомнила о том, что такую картину парень наблюдал во время нахождения на космическом корабле еще до приземления на планету. Пустыня. Самое, что ни на есть, настоящая пустыня. Да уж, командира занесло в достаточно отдаленное место. Кроме встреченных ранее носорогов, будто убегающих от чего-то или кого-то ужасного и огромного количества песка, здесь совершенно ничего нет, по крайней мере, в этой области. Рука все еще покалывала, значит, фамильяр еще не восстановился от недавно полученных ранений. Придется немного подождать и вызвать Су попозже, чтобы она составила ему компанию, а пока надо разобраться, что же делать дальше. На улице еще царила ночь, дул холодный, как ни странно, пробирающий до костей ветер, и стояла довольно низкая температура, но все это закончится, когда выйдет солнце. К этому моменту желательно найти хоть какое-то убежище или место, где можно будет переждать этот день до следующей локации. Проверив заранее подготовленные еще на станции запасы провизии и воды, убедившись, что при таком расходе не возникнет никаких проблем до самого окончания турнира, Хиро поправил снаряжение и, не убирая формы мутанта, двинулся строго по прямой. Ему было совершенно плевать, в какую сторону идти, главное не стоять на месте. Привыкать и подстраиваться под песочную гладь ему не пришлось. Во время службы на ВИС командиру попадались планеты с похожим климатом, и опыт передвижения в такой местности имелся. Единственное, что смущало Хиро, так это отсутствие других живых существ. Так, а сколько у нас осталось участников? Открыв системные сообщения и руководство, командир призвал справочное окно с необходимой информацией. Всего участников 44, количество претендентов 42, Претендентов, получивших метку до завершения турнира, 2. Самый сильный – 0-1. Самый слабый – 44-й. Ваш номер – 0-7. Командиру оставалось лишь хмыкнуть. Несмотря на многократно возросшую силу и увеличившиеся характеристики, он даже не попал в первую пятерку. Естественно, при применении навыков и способностей это не станет проблемой, но возникает вполне себе закономерный вопрос. Насколько же сильны другие участники? Ведь не только он обладает навыками и способностями. Что будет, если он встретит кого-то из официальной первой пятерки, кроме Русланы и Тирана? Каковы будут шансы на его победу? У парня от желания это узнать дико чесались руки, но и рисковать таким образом совершенно не хотелось. Их альянс, который существовал пока еще только на словах, не вызывал никакого доверия. Тем более, не стоит забывать и о преследователях. Всю третью локацию их не было видно, но это не значит, что так продлится до завершения турнира. В глазах тех ребят отчетливо читалось, что они во что бы то ни стало пойдут до самого конца. За всеми этими размышлениями Хиро прошел достаточно большое расстояние, заметив впереди небольшой оазис с финиковыми пальмами и маленьким водоемом. Но внимание парня в первую очередь привлекло не это, а сидящий у небольшого костерка человек. Тот, совершенно спокойно, ни о чем не переживая, жарил какую-то ящерицу размером с руку. Когда до него осталось шагов 20, он, не поворачивая головы, заговорил. «Присаживайся, путник, не стоит бродить по пустыне в одиночку, да еще в такое время». Только после этих слов сидящий возле костра человек повернулся. Им, на удивление, оказался тот самый загадочный участник с первым местом в рейтинге. Но на этот раз был без накинутого капюшона и маски, явив миру свое настоящее лицо. Смуглый, загорелый и достаточно молодой парень, на вид не старше 25. Заметив удивление на лице командира, он усмехнулся и продолжил. «Что, удивлен?» «Еще бы!» Быстро взяв себя в руки, Хиро уселся с противоположной стороны костра прямо на песок. Не ожидал встретить сильнейшего из участников, да еще в этой локации. «Значит, мы квиты!» – открыто улыбнулся тот, переворачивая готовящуюся ящерицу. От нее исходил просто умопомрачительный запах, заставляя сдерживать слюноотделение, чтобы позорно не закапать грудь. «Ведь я тоже не ожидал встретить одного из тех, кто стал официальным претендентом до завершения турнира». «Мне просто повезло», – вернул ему улыбку инопланетный путешественник. «Обстоятельства так совпали». «Конечно, как же еще?» – еще шире улыбнулся смугляш, как прозвал его Хиро. «Но без должного уровня силы обстоятельства могли оказаться смертельными, и мы бы сейчас не разговаривали». «Учитывая тот факт, что ты сумел сдержаться в первый день турнира, выдержки и ума тебе не занимать. Угощайся!» Оттяпав одну из лап ящерицы, он протянул ее командиру. Хиро без сомнений принял угощение и, дождавшись, пока незнакомец оторвет и себе кусок, смачно впился зубами в нежное, хорошо приготовленное мясо ящерицы. После стольких дней, когда приходилось перебиваться лишь пластинами с прессованной едой, вкус показался просто великолепным, учитывая тот факт, что никаких дополнительных специй приготовки не использовалось. «Вкусно», – честно признался парень, закончив с лапой. Смугляш сразу же протянул ему еще один кусок, после чего вытер руки чистой тряпкой и полез в небольшую котомку, что все это время лежало рядом с ним. Вытащив оттуда увесистый кувшин, он с содроганием его открыл и припал к горлышку. Хиро внимательно наблюдал за движением КДК незнакомца, пока тот не утолил жажду. С явным сожалением оторвавшись от горлышка, он протянул его парню. «С этим будет еще вкуснее», – С загадочной ухмылкой произнес он. Инопланетный путешественник всего мгновения сомневался, но тоже припал к горлышку. Жидкость, что полилась ему в горло, сначала обожглась сильным огнем, а после начала плавно растекаться внутри, согревая все тело. Вкус оказался великолепным, с оттенками множества трав, несмотря на крепость. Оторвавшись, парень тяжело выдохнул и вернул кувшин обратно. «Ну, говори же!» «Это все очень впечатляет и невероятно вкусно!» Продолжая медленно поедать протянутую еду, командир завел неспешную беседу. «Но меня не покидает один вопрос. Почему ты решил преломить со мною хлеб, несмотря на то, что мы соперники? Для этого есть какая-то причина?» «Ты из тех, кто не привык доверять никому, верно?» Откинувшись назад, смугляш некоторое время молчал. «И правильно делаешь. Я не из тех, кто будет поступать так же с другими. Но ты смог меня удивить. Довольно редко можно встретить человека из другого этнического сословия, который может в совершенстве разговаривать на твоем родном языке. Эта твоя способность меня сильно поразила еще в первый день. Ты спокойно можешь разговаривать на нескольких языках, а учитывая тот факт, что участники прибыли из совершенно разных уголков света, это впечатляет. И только поэтому вместо нападения ты решил пообщаться?» Удивленно произнес Хиро, вздернув бровь. Он не верил, что причина кроется лишь в этом. «Конечно же нет», – рассмеялся незнакомец. «Вторая причина – твой фамильяр. Как ты уже видел, лишь мы с тобой обладаем разумными, способными на самостоятельные решения. Рара, покажись!» Смугляш вытянул руку вперед, и прямо из ладошки у него начало вырастать небольшое растение, с каждым мгновением становясь все крупнее и больше, пока не приняла свою истинную форму. Та самая миниатюрная девчушка, предпочитающая наряды из листьев и лозы. Она радостно улыбнулась и подлетела к командиру, с интересом его рассматривая, постоянно летая вокруг. «А где та девочка?» – невинно спросила она, обыскав все вокруг. «Отдыхает». Хиро уже давно ощутил, что Су восстановилась и собирался ее призвать, но не было подходящей возможности. «Призыв Су!» Черный туман, несколько мгновений ожидания, и перед небольшой компанией появилась полностью обнаженная девушка. Видимо, таким образом она хотела удивить своего хозяина и не рассчитывала, что рядом окажется кто-то еще. Удивила, что еще сказать. Совершенно не смущаясь своей наготы, Су создала себе подобие одежды, подчеркивающей каждую часть ее тела, и только после этого, бросившись ему прямо в объятия, воскликнула: «Хозяин, я так рада, что с вами все в порядке!» Хиро, нахмурившись, сразу же отстранил ее от себя и кивком головы указал, что они здесь не одни. «Не против, если Су прогуляется с Раарой?» Повернувшись к незнакомцу, спросил командир. «Я только за». Две совершенно друг на друга непохожие девушки быстро умчались к противоположному концу оазиса. Рара, несмотря на свой небольшой размер, оказалась гиперактивной. «Мой фамильяр очень сильно хотела встретиться с тобой и твоим. Все уши мне этим прожужжало. Су с ней не придется скучать, пока взрослые будут разговаривать. Кстати, этот оазис создала она, но, думаю, ты и сам это уже понял». Действительно, Хиро об этом уже понял. «Значит, мы сейчас находимся на твоей родине?» Из-за неловкого молчания, которое продлилось не меньше 2 минут, пока парни наблюдали за резвящимися и развлекающимися фамильярами, Хиро решил таким образом поддержать разговор. «Кстати, мы так и не представились друг другу. Мое полное имя – Хироик, но все называют просто Хиро, так привычнее». «Клеопатр?» Поднявшись, он подошел к командиру и протянул ему руку. «Но близкие друзья и родственники называют просто Клео. Можешь и ты меня так звать?» «Мы уже успели стать близкими друзьями?» Пожимая руку, ухмыльнулся Хиро, поднимаясь. Двое мужчин стояли и смотрели друг другу в глаза. «А ты против?» Хиро показалось, или на лице смугляша проскользнуло некоторое разочарование. «С чего бы?» – приподнял одну бровь командир. «Я только за, тем более иметь в своих друзьях сильнейшего участника турнира дорогого стоит. Взаимно, учитывая твой статус претендента. Думаю, что нам двоим будет выгодно это сотрудничество». Улыбнувшись, оба парня вновь разошлись по своим местам и уселись, постоянно передавая друг другу кувшин с ядреной выпивкой. Клео, немного помолчав, задал неожиданный вопрос. «Как ты считаешь, у нас получится остановить надвигающееся безумие и спасти этот мир?» Его взгляд был устремлен за спину командира, задумчивый, холодный и сосредоточенный. «И этот вопрос мне задает сильнейший участник?» – удивленно хмыкнул Хиро, качнув головой. «Одной голой силой нельзя все изменить, тем более я не могу находиться одновременно во всех уголках планеты. С каждым последующим днем мир становится все опаснее и опаснее, а спасти всех в одиночку, как бы я ни старался, не выйдет, поэтому и задаю этот вопрос тебе». «Скажу честно, не знаю». Не стал отнекиваться командир, задумавшись. «Как ты и сказал, мир меняется стремительными темпами, и подстраиваться под все эти изменения могут не все. Не зря же в мире существует множество самых разнообразных профессий и призваний. Каждый выбирает то, что ему по душе, и следует за зовом своего сердца. Нынешний мир другой. Основное влияние здесь имеют те, кто обладает силой, превосходя в ней других. Именно такие люди становятся авангардом происходящего и постоянно сражаются, становясь сильнее. Те же, кто не может сражаться или не хочет, уходят на второй план. В худшем случае их убивают монстры, зараженные или другие люди». С каждым последующим словом Хиро на лицо Клео набегала тень. Видимо, он и сам об этом думал в таком ключе и полностью разделял эту точку зрения. «Но это не значит, что мы должны опускать руки и ждать худшего исхода. На этом турнире собрались сильнейшие представители планеты, каждый из которых обладает собственной особой способностью, убежищем, и только от нас самих зависит, сколько людей нам удастся спасти». «Всех не спасти, я это прекрасно понимаю, но знаешь, как бы это ни звучало, я рад тому, что сейчас происходит», – неожиданно признался Клео. Через несколько секунд стало понятно, почему у него такая точка зрения. «Сейчас мы находимся в ЮАР, это Африка. Всю мою жизнь нам с семьей и друзьями приходилось жить в тяжелейших условиях, мечтая лишь об одном – проснуться завтра. Множество людей смотрели на нас свысока, со своих насиженных уютных мест, и на этом все заканчивалось. Не пойми меня неправильно, Хиро, я нисколько не пытаюсь вызвать у тебя жалость или поплакаться, просто констатирую факты. Наша страна – одна из самых бедных. Ее жители в большинстве своем жили на грани нищеты, были, конечно, и обеспеченные, живущие, ни в чем себе не отказывая, но большая часть жителей проживала в самых тяжелых условиях, как я, с семьей, например. Но этот апокалипсис уравнял всех на планете. Деньги ничего не значат. Больше ценится еда, оружие и сильные игроки. Те, кто смотрел на меня свысока, сейчас боятся сказать лишнее слово. Мир пришел к тому, что все стали относительно равны. И я, выходец из бедной семьи, тот, кто ради выживания ел лепешки из грязи и пил воду из грязных луж, сейчас нахожусь здесь, среди сильнейших, но, несмотря на то, что было раньше, сейчас я хочу лишь одного – спасти этот мир и вернуть привычный образ жизни для всех его жителей. Глупый я, да? «Наоборот», – возразил Хиро, – «ты оказался мудрее многих, ведь ты не собираешься занять трон и наблюдать, как вчерашние короли лакают воду из лужи у твоих ног». Космический путешественник нахмурился и пристально посмотрел на гостеприимного парня, ожидая его реакции и сильно надеясь, что Клео не окажется фанатиком. «Нах, мне это нужно!» – захохотал смугляш, видимо, представляя нарисованную его собеседником картину. Клео оказался куда более интересным человеком, чем командир думал изначально. Несмотря на все обиды, превратности судьбы и несправедливость, став настолько могучим, чтобы занимать первую позицию в рейтинге среди сотни других таких же продвинутых игроков, он не кичился своей силой и собирался использовать ее во благо всего мира. «Своими действиями ты утер нос тем, кто раньше считал себя королями этого мира. Обладая средствами, могуществом, властью и другими вещами, которые были недоступны тебе и множеству жителей этой страны, они ничего не делали для того, чтобы облегчить жизнь простым людям, не виноватым в том, что они просто живут такой жизнью. Оказавшись на их месте и обладая огромной силой, ты решил действовать наоборот, использовать ее во благо всех. И в тот момент, когда ты это решил, ты стал значительно выше их». Хиро понимал, что его слова складываются коряво, что его наставники по риторике за такую речь выпороли бы его на плацу, как провалившего экзамен. Но он чувствовал, что нужно говорить то, что реально сейчас у него на душе, а не пытаться выплетать кружева дипломатически откорректированных вещаний. «Благодаря тебе все мои сомнения развеялись», – улыбнулся смугляш, поднимаясь и направляясь к резвящимся в небольшом прутике фамильярам. «С этого момента я действительно буду считать тебя своим другом». Когда Клео поднялся и откинул в сторону плащ, Хиро увидел, что все это время находился на волоске от смерти. Весь оазис накрывал прозрачный непонятный купол, который в этот момент еле заметно засиял, а его средоточие находилось прямо в том месте, где сидел такой открытый хозяин оазиса. Командир всем своим естеством понимал, что от этого разговора зависела его жизнь. Пусть смугляш ничего такого не говорил, но парень привык доверять своим ощущениям, которые еще никогда его не подводили. «Пойдем, Хиро, поиграем с нашими верными товарищами», – улыбнулся Клео, увидев задумчивое выражение лица собеседника. «Сегодняшний день мы сделаем выходным от всех сражений и просто расслабимся». Командир кивнул и тоже пошел к пруду, анализируя всю встречу от и до и понимая, что испытание еще не окончилось.